Петербургский Джек-потрошитель. Глава первая. Женщина с распоротым животом. Это было в 6 часов утра. Я был разбужен моим лакеем, который передал мне знакомый синий конверт. От Ивана Дмитриевича Путилина. Я быстро распечатал письмо. Написано оно было карандашом. «Приезжай немедленно, Николаевская, дом О. Случилось нечто ужасное. Путилин». Я лихорадочно поспешно оделся и бросился по адресу. Улицы были темны, безлюдны в этот ранний час. «Что такое могло случиться?» – бормотал я вслух, погоняя извозчика. Мы подъехали к дому. Я ожидал встретить большую толпу, как это всегда бывает, когда происходит какая-нибудь кровавая драма, катастрофа, но ничего подобного не случилось на этот раз. Перед домом, кроме городового, никого не было. «Здесь Путилин?» Соскакивая с пролетки, стояла глубокая осень, спросил я. «Так точно, их превосходительство здесь». «Что случилось?» «Страшное убийство. Даму благородную нашли зарезанной на лестнице». Я вошел в подъезд. Тут уже было много полицейских чинов. Около швейцарской стояли Путилин, товарищ прокурор, судебный следователь и полицейский врач. «Иван Дмитриевич», — окликнул я моего знаменитого друга. «А это ты, доктор? Не угодно ли полюбоваться?» Он пропустил меня вперед, я взглянул и похолодел от ужаса. На каменном полу вестибюля лежал труп молодой женщины, совершенно обнаженной. Живот ее был крестообразно распорот, и из него вывалились все внутренности. Лицо, искаженное мукой, было красиво, носило отпечаток несомненной интеллигентности. «Что это? Что это?» — обратился я к моему коллеге-врачу. «Все, что хотите, но только не клиническая лапаротомия, кесарево сечение. Мы, доктора, производим подобную операцию более ловко», — пошутил он. Но мне было не до шуток. Содрогаясь, я обратил взор на Путилина. «Как ты видишь, доктор, произошло подло-зверское убийство. Посмотри и скажи, когда, по твоему мнению, оно произошло?» Я низко склонился над трупом несчастной. Мне бросились в глаза изумительной красоты и величины бриллиантовые серьги, солитеры и драгоценные кольца, которыми были унизаны пальцы ее тонких аристократических рук. После беглого осмотра я ответил: «По-моему, убийство произошло часа 2 тому назад». «Я поддерживаю определение моего коллеги», — сказал полицейский врач. «Чем, господа, распорот живот?» — спросил судебный следователь. «Остро отточенной бритвой». «Бритвой? Почему именно бритвой?» — спросил Путилин. «Трудно допустить, что у убийцы имелся ланцет. Остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек. А только от бритвы или ланцета может получиться столь ровный разрез тканей. Нож все же рвет, кинжал также. Тут же поразительная тонкость разреза». Глава вторая. Первоначальный допрос, заподозренный. Ни жив, ни мертв стоял швейцар, бравый средних лет человек с окладистой бородкой. «Когда ты увидел это?» – показывая на труп, спросил следователь. «Около 3 часов ночи, ваше высокородие. Не спалось мне что-то. Вышел я на лестницу. Как взглянул, аж волосы на голове поднялись. Хочу сотворить крестное знамение, не могу». Опомнился, наконец, побежал к управляющему, к старшему дворнику. «Скажи, как тебя зовут, кстати?» «Осип Лаврентьев». «Так скажи, Лаврентьев, парадная дверь была заперта?» «Так точно». «Ты никогда не видел этой дамы?» «Никогда». «Всех своих жильцов ты, конечно, хорошо знаешь». «Помилуйте, ваше высокородие, как не знать, всех в лицо». «Кто живет по этой лестнице?» Швейцар стал перечислять. «Генерал такой-то, граф такой-то, инженер такой-то». «А свободная квартира есть?» «Так точно, в бельэтаже». «Дай мне ключ, я хочу ее посмотреть. Я скоро вернусь, господа». «На что вам пустая квартира, Иван Дмитриевич?» – тихо спросил прокурор. «Просто так, хочу полюбопытствовать», – уклончиво ответил Путилин и быстро поднялся по лестнице. Вдруг следователь обратился к швейцару. «Скажи, что это у тебя с рукой?» Тот поглядел на свою руку и побледнел. «Обрезал ее малость». «Когда?» «Вчерас». «Чем?» «Ножом. Хлеб резал. Нож сорвался». Следователь многозначительно переглянулся с прокурором. «Надо произвести у него обыск», — по-французски бросил прокурор следователю. «Безусловно. Ну-ка, любезный, веди нас в свою комнату. Нам надо пошарить у тебя. Господин пристав, прошу следовать за нами». «Ваше превосходительство! Господи, да неужто вы что худое про меня думаете по этому злодеянию? Вот как перед истинным!» «Не разговаривай», — грозно перебил пристав. «Мы с трудом вошли в небольшую швейцарскую». Вдруг следователь, наступив, очевидно, на что-то, быстро нагнулся. «Ого, смотрите, господа!» В руке он держал кольцо с крупным бриллиантом. «Это что же такое, любезный, а?» Повернулся он к Осипу Лаврентьеву. Швейцар стал бледнее полотна. Глаза широко раскрылись, и в них стоял непередаваемый ужас. «Господи, ей-богу, что это? Не знаю, наваждение?» «Нет, любезный, это не наваждение, а кольцо. Как оно могло к тебе попасть, а?» «Не знаю, видит Бог, не знаю». «Что у вас происходит, господа?» Раздался спокойный голос Путилина. «Не угодно ли, Иван Дмитрич?» Следователь подал кольцо Путилину. «Где вы нашли его, Вадим Петрович?» «Вот здесь, Иван Дмитрич». «Теперь, конечно, мы произведем тщательный обыск». «О, разумеется, господа». Обыск начался. Путилин подошел к швейцару, пристально-пристально поглядел на него. «Покажи руку». Швейцар, как автомат, исполнил приказание. «Доктор, пойди сюда, посмотри его рану и скажи, чем она нанесена. Ножом, а может быть, бритвой?» «Не знаю, Иван Дмитрич, медицина в данном случае бессильна прийти на помощь правосудию». «Конечно, ты не знаешь, как попало к тебе это кольцо, Лаврентьев». «Видит Бог, не знаю, ваше превосходительство, только не повинен я ни в чем худом». «Ты спишь с открытой или закрытой дверью?» «На ключ не запираю». «Отчего?» «Чтобы скорее выйти на звонок, дверь парадную раскрыть». Обыск не дал никаких результатов. Но две грозные улики против швейцара были налицо. Подозрительный порез и, главное, найденное в его каморке бриллиантовое кольцо. «Именем закона я арестую тебя, Осип Лаврентьев», — сурово произнес судебный следователь. «За что-с?» «По подозрению в убийстве этой женщины». Глава третья. Что было дальше? Следователь ликовал. Весть о таинственно страшном преступлении с быстротой молнии разнеслась по столице. Какой-то страх и суеверный ужас нагнало оно на жителей Петербурга. Это было как раз в то время, когда на улицах Лондона свирепствовал знаменитый таинственный Джек-потрошитель. И по Петербургу пронесся зловещий слух. Лондонский человек-зверь появился на стогнах Северной Пальмиры. Бульварные газеты по обыкновению подливали масло в огонь, немилосердно привирая стрекороба, запугивая обывателей еще больше. Путилин был спокоен, но как-то загадочно хмур. «Что ты думаешь об этом, Иван Дмитрич?» – спрашивал я. «Да что ж вам еще надо?» – убийцу следователь обнаружил с феерической быстротой. Еле заметная насмешливая улыбка трогала концы губ. «Держу пари, Иван Дмитрич, что ты другого мнения о виновнике злодеяния». Мой гениальный друг рассмеялся. «Не проиграй пари, смотри, против Осипа Лаврентьева действительно грозная улика». Прошло два дня. Я сидел у моего друга, когда к нему без доклада ворвался страшно взволнованный почтенный седой барин. «О, какой ужас, какой ужас! Это моя жена, я только что от нее. Какой ужас, какой ужас! Я Аргунин!» Путилин чрезвычайно ласково стал его успокаивать. «Возьмите себя в руки, дорогой мой. Что же делать? Уже не вернешь, вы расскажите лучше все, что знаете об исчезновении вашей жены». «Моя жена сказала, что поедет в театр». «В какой?» «В большой. Прошла ночь, она не явилась. По правде, я не очень был удивлен и взволнован этим. Частенько случалось, что она после спектакля уезжала ночевать с нашими хорошими знакомыми, Авериными, но когда настал вечер, а ее все не было, я смутился и поехал к Авериным. Оказалось, что они не были в театре и жены моей не видали. Тут вдруг я узнал о страшном злодеянии на Николаевской улице, бросился к властям и узнал мою жену. «Скажите, господин Аргунин, вы простите меня, но между нами большая разница в летах. Я поэтому и задаю этот вопрос. Она любила вас?» Несмотря на это, она меня любила, но, по-видимому, какое-то признание не шло с его уст. «Для пользы дела я попросил бы вас быть со мной вполне откровенным. Вот, вот записка, которую я нашел вчера в будуаре моей жены», — хрипло проговорил Аргунин, протягивая Путилину маленький лист плотной английской бумаги. «У второй колонны всегдашнее черное атласное домино с постоянной красной гвоздикой». «Немного», — пробормотал Путилин. «Вот что, господин Аргунин, я должен сейчас же поехать и осмотреть будуар и гардеробную вашей убитой жены». Мы поехали втроем. Жил Аргунин царственно великолепно. Мой гениальный друг попросил его оставить одного в отделении красавицы-миллионерши. Пробыл он там с час. Когда он вышел, лицо его было невозмутимо спокойное. «Ну, ваше превосходительство, нашли вы хоть что-нибудь?» «Очень мало. Но кое-что у меня в руках. Будьте уверены, что я отдам все силы раскрытию этого дела». Глава 4. В тюрьме у Осипа Лаврентьева. «Мы заедем на минутку в сыскное, а оттуда поедем в тюрьму». Путилина ожидал в его служебном кабинете агент X. «Ну?» — спросил Путилин. «Делал все, как вы говорили, Иван Дмитрич». «Видели его?» «Да». «Какое впечатление?» «Безукоризненного джентльмена». «Где вы находились в это время?» «В швейцарской, выглядывая из нее». «Посмотрел? Нагнулся?» «Да». «Так-так, это очень важно. Теперь слушайте дальнейшее, голубчик». Путилин что-то тихо шептал своему талантливому любимому агенту. «Ну, а теперь едем, доктор». Вот и опять оно, это унылое мрачное здание. Тюремный надзиратель, поставив двух конвойных у дверей камеры, ввел нас туда. Осип Лаврентьев сидел, опустив голову на руки. При виде Путилина он вздрогнул, встал. «Ну, Лаврентьев, ты клянешься, что это страшное убийство не дело твоих рук?» «Клянусь, ваше превосходительство, сам не знаю, за что позор такой, муку принимаю». «Хорошо. Надейся на меня, может быть, дело это повернется иначе». «Ваше превосходительство, явите божескую милость». «Ладно, ладно. А теперь отвечай на мои вопросы. Того инженера, который живет по вашей лестнице, хорошо знаешь?» «Знаю, с ваше превосходительство. Барин добрый, щедрый». «Живет один, только со своей прислугой?» «Так точно. Они женаты, а только, стало быть, с супругой не живут». «Это прислуга, ее ведь Машей зовут. Не балуется с барином?» Лаврентьев отрицательно покачал головой. «Нет, ваше превосходительство, коли правду молвить, так у ней шуры-муры заведены с племянником нашего управляющего». «Часто отлучалась она из дома?» «Частенько». «На ночь?» «Так точно, барин ее сам отпускал. Сегодня можешь идти со двора к своим родственникам, потому что я не приеду ночевать. Возвращался часам к 2 дня». «В ту ночь, когда случилось убийство, была она дома?» «Не могу точно сказать, ваше превосходительство, не приметил». «Ключа от парадной двери у инженера не было?» «Надо полагать, что нет, потому что они всегда звонили». Путилин погрузился в раздумье. Глава 5. Паника в страшном доме, новый жилец. Неслыханное кровавое злодеяние навело панику на жильцов дома на Николаевской. С той лестницы, на которой оно произошло, съехали и граф, и генерал. Они предпочли заплатить домовладельцу неустойку по контракту. Остался один инженер, но вскоре появился новый жилец, занявший ту самую квартиру, которая пустовала. Это был высокий, представительный господин, по-видимому, очень богатый. Обстановку навезли великолепную. С барином появился лакей, другой прислуги не было. Дома он бывал редко, все больше куда-то уезжал. Должно быть, барин был веселого нрава и большой охотник до смазливеньких личиков, потому что очень уж стал заглядываться на хорошенькую горничную инженера. Встретит ее будто ненароком у двери квартиры инженера и давай шутки шутить. Та сначала робела, видимое ли дело, чтобы такой важный барин и зарился на простую горничную. «Ну, красавица, как прыгаешь!» Та глазки лукаво опустит, передничек перебирает. «Благодарствуйте, живем!» «А что у тебя сережки такие плохенькие? При такой красоте и камушки поддельные, ай-яй-яй!» Вспыхивала Маша, денег не накопила на дорогие. И обдавала барина задорно лучистым взглядом. А на следующий день, глядь, барин футляр ей подносит. «На, Воструха, носи такие вот!» Ахнула только Маша, поглядела на сережки. Господи, красота-то какая! За сережками последовали брошь, колечко, браслетка. Дальше больше, и Маша пригласила доброго барина к себе. «Барина сегодня не будет, уже приходите!» И барин пришел. Но чудным показался он Маше. Не к ней с ласками, а квартирой больше интересовался. Несколько раз за вином ее посылал. «Сходи, Воструха, купи шампанского. Только смотри, чтоб никто не видел. Понимаешь?» «Понимаю». «А десятку вот тебе на конфеты». «Чудной, право чудной. И за что только он мне подарки дает? Ничего от меня не желает». А в то время, когда Маша ходила за вином, барин все-то высматривает в квартире, словно искал чего-то. В чем разгадка? Так или не так? Неужели ошибся? Бормотал он. Однажды, услышав, что Маша вернулась, вышел из кабинета особенно радостный. «Что это вы, барин, сегодня такой веселый?» — лукаво спросила Маша. «Тебя вижу, Воструха», — усмехнулся барин. Глава 6. Живой портрет. Приехав к Путилину на службу, я застал его за странным занятием. Он рисовал женскую головку. «Где это ты пропадаешь, Иван Дмитрич?» «Разве?» Он посмотрел на меня, улыбнулся. «Ну, разумеется, я несколько раз приезжал к тебе и ни разу не мог застать». «Не сердись, мой милый доктор, я был очень занят». «В этом, Иван Дмитрич, я не сомневаюсь, но не будешь ли так любезен сказать, чем именно ты был занят?» «Флиртом». «Что? Ты?» «Да, я». «Ты ухаживал?» «Ой, как еще! Если бы ты посмотрел мою возлюбленную, это прелесть». «Полно меня мистифицировать, что ты рисуешь?» «Как видишь, хорошенькую женскую головку. Впрочем, ты скоро увидишь и оригинал». Путилин позвонил. «Попросите жеребцов нашу верную агентшу». Вошла наша старая знакомая агентша, принимавшая выдающееся участие в целом ряде замечательных дел, раскрытых моим гениальным другом. «Ну, голубушка, предстоит борьба», — весело произнес Путилин. Глаза даровитой профессионалки-сыщицы загорелись огнем фанатической радости. «В чем дело, дорогой Иван Дмитриевич? Я так рада, я давно не принимала участия в серьезных сражениях». «Ну вот, теперь оно у нас на носу. Видите эту штучку?» Путилин показал свой рисунок. «Перевоплотиться можете?» «Постараюсь». «Признаюсь, я ровно ничего не понимал, а мой знаменитый друг углубился в просмотр каких-то писем. Прошло с полчаса». «Хорошо?» — раздался звучный голос агентши. Перед нами была совсем незнакомая женщина с красивым восточного типа лицом. Черные, как смоль, волосы были причесаны по-модному назад, вуаль, касторовая шляпа с загнутыми полями, с огромными перьями. «Отлично!» — воскликнул Путилин. «Я вижу, голубушка вы моя, что мои уроки грима вы усвоили превосходно. Ввиду того, что я не знаю, когда именно мне потребуется ваше участие, Попрошу вас сегодня безотлучно находиться здесь. Мы остались одни». «Слушай, доктор», — начал Путилин, прохаживаясь по кабинету, «ты хорошо знаком со случаями преступно-болезненной мании мести. Такое состояние душевной прострации, патологического аффекта, длительного, существует в психиатрии. Безусловно, мания преследования выражается в том, что одним больным кажется, что их преследуют, другим, что они должны преследовать». «Так, так», — пробормотал Путилин. «Но не правда ли, какая художница моя агентша? Молодец! Живой портрет, живой!» Глава 7. Странное письмо. Преддверие к маскараду. Высокий, элегантный господин инженер поднимался по лестнице. На третьей ступеньке он столкнулся с новым жильцом, господином с черными бакенбардами. «Простите, пожалуйста, вы, кажется, инженер Хрисанфов?» «Да это я, что вам угодно». «Стало быть, соседушка мой, очень приятно». Барин назвал себя, и джентльмены обменялись рукопожатиями. «Видите ли, господин Хрисанфов?» «Швейцар, он у нас новый, по ошибке вложил в мой почтовый ящик это письмо. Не вам ли оно адресовано?» Инженер взял письмо и сильно побледнел. «Что это? От нее?» «Благодарю вас». «Да, письмо адресовано мне». Он тут же нервно разорвал конверт и стал читать. Лицо его стало принимать все более злорадно торжествующее выражение. «О, как я вам благодарен, что вы вручили мне это письмо!» «Помилуйте, за что же? Вы поступили бы, я не сомневаюсь, точно так же». «Ах, этот глупый швейцар!» — злобно прошептал инженер. «Хорошо, что так вышло». «А вы, господин Хрисанфов, жили еще при старом?» «Да». «Скажите, правда, будто в этом доме недавно случилось зверское злодеяние?» «Да, здесь нашли убитую женщину, даму из высшего света. Разве вы не читали?» «Я мало читаю газеты. До меня доходили какие-то слухи. Где же ее нашли?» «Вот здесь, видите, там, ниже, на площадке». «Кто же убил ее?» «Швейцар. Он арестован и сидит в тюрьме». «Какая же цель убийства?» «По-видимому, ограбление. У него нашли бриллиантовое кольцо с руки убитой. Вообще, это очень темное дело. Я сильно сомневаюсь, чтобы правосудие пролило истинный свет на злодеяние». Инженер сухо рассмеялся. «Я, предчувствуя, что в эту ночь должно разыграться нечто знаменательное, находился в кабинете Путилина и вел оживленный разговор с агентшей». Путилин вошел в кабинет с часами в руках. Что-то черкнул на бумаге и, позвонив, отдал дежурному чиновнику. «По назначению», — лаконически бросил он. Потом повернулся к нам. «Ну, милая барынька, одевайтесь. Где ваше домино и маска? А вы, господин доктор, имеете желание проехать в маскарад?» Затем он стал подробно объяснять агентше, что она должна делать и говорить. «Вы приедете в маскарад. Встаньте у третьей колонны справа. К вам подойдет высокий господин в черном домино с красной гвоздикой в петлице. Имейте в виду, это ваш муж». Глава 8. Маскарад в благородном собрании. Зал благородного собрания был битком набит веселой маскарадной публикой. От массы ярких разнообразных костюмов рябило в глазах. Пахло духами, разгоряченным потом и косметикой. Прелестные звуки томного штраусовского вальса заглушали тихий смех и оживленную болтовню масок. Я был в домино, чувствовал себя, признаться, чрезвычайно глупо. Несколько масок с веселым смехом окружили меня, стали тормошить. «Это, наверное, какой-нибудь ученый-медведь». Или ревнивый муж, отыскивающий свою благоверную. «Маска, да не будь такой буйкой, пойдем пить шампанское, бокал холодненького». Я отбивался от этих хорошеньких маскарадных пчел и вдруг услышал тихое восклицание. «Бедный доктор». Я живо обернулся. «Кто меня узнал?» Пронеслось в голове. Высокая дама в домино и маске прошла мимо. Я последовал за ней, расталкивая толпу. Несколько раз маска оглядывалась. «Ах, доктор, доктор!» «Кто ты, прелестная маска? Почему ты думаешь, что я доктор?» Высокая домино рассмеялась. «Я аэндорская волшебница». Что-то знакомое уловил я в голосе таинственной незнакомки. Тут я, однако, вспомнил, что явился в маскарад, чтобы наблюдать за таинственной историей, начатой Путилиным. Где-то он сам. Как найти его в этой толпе? Я взглянул на третью колонну, около нее стояла женщина в черном домино. Я подошел ближе, стараясь оставаться незамеченным. К даме подходил высокий господин в черном домино с красной гвоздикой. «Итак, это вы, сударыня?» Сколько злобы, презрения, ненависти звучало в голосе. «Я получил ваше письмо и, как видите, явился». «Благодарю вас». «О, не за что. Это не будет для вас особенно приятно. Почему вы назначили мне свидание здесь?» «Потому что я знаю, что вы часто бываете в маскараде». «Ого, вы следите за мной? С какой целью?» «Я ваша жена». «Что? И вы... вы смеете еще говорить об этом после того, как покрыли меня позором?» «Я осознаюсь, я согрешила, но вот уже 2 года я искупаю вину невыносимыми страданиями. Вы вышвырнули меня с ребенком на руках, без всяких средств. Голод, холод, унижение. Мой малютка умер». «О, лукавая тварь! Вы так умеете притворяться, что даже меняете голос. Я не узнаю его». 2 года таких страданий. Сжальтесь надо мною. Вы очень богаты». «Никогда, ни за что. Я поклялся мстить вам страшно, и не только вам, но и всем женщинам, изменяющим своим мужьям». Что-то зверское, фанатически безумное зазвучало в его голосе. «Нет-нет, вы сжалитесь. Поедемте отсюда». «Хорошо, поедемте. Очевидно, сама судьба требует этого». «Скорее, доктор, к выходу. Нам надо ехать». Высокая дама в домино схватила меня за руку. «Великий Боже, это был мой гениальный друг». Глава 9. На волосок от смерти. Сумасшедший человек-зверь. Мы мчались в карете с быстротой молнии. Путилин посмотрел на часы. 2 часа. Это отличный час. Карета остановилась у подъезда дома на Николаевской. «Скорее, скорее!» Путилин открыл парадную дверь своим ключом. Нас встретил швейцар. «Ну, Икс, прячьте доктора и притворитесь спящим. А, кстати, возьмите этот дурацкий балахон». И великий сыщик, оставшись в женском платье, бросился вверх по лестнице. Прошло несколько минут, показавшихся мне вечностью. Вдруг Икс тихо прошептал. «Тссс, ни звука, ключ». Дверь беззвучно распахнулась. Появились дама и господин. «Идите тише». Господин осторожно приоткрыл дверь швейцарской. Икс богатырски храпел. «Отлично», — еле слышно пробормотал он. Пропустив даму вперед, инженер стал подниматься по лестнице. Едва горничная впустила барина с дамой, как Путилин, ловко открыв замок, как тень скользнул туда же. Расположение комнат было ему хорошо знакомо, и через несколько секунд он очутился в комнате горничной. Та, при виде высокой дамы с седыми бакенбардами, испуганно вскрикнула. «Молчи, Маша, не кричи, голубка, ведь это я». «А зачем же вы в платье женском?» «Я в маскараде был». «Так вы с черной бородой?» «Я тогда красился», — улыбнулся Путилин и быстро стал снимать женское одеяние. Через несколько секунд перед Машей стоял действительно тот самый барин, но только постаревший, с седой бородой. «Ах уж и затейник же вы, барин!» «Слушай, Маша, внимательно. Я генерал, самый старший над сыскной полицией. Надо мне страшного злодея поймать. Вот для чего я с тобой амурную канитель разводил». «Злодея? Какого злодея?» — обомлела Маша. «Барина твоего. Ведь это он зарезал ту женщину, а вовсе не швейцар Осип». «Барин убил?» «Да-да. Ну а теперь слушай. Я тебе дам награду, но ты сейчас должна молчать и не выходить из комнаты. Я пойду туда и буду следить». Кабинет тонул в полуосвещении карсельской лампы, прикрытой зеленым абажуром. Инженер крупными шагами ходил по кабинету. «Вы помните ту ночь, когда я застал вас с любовником?» «Пощадите, неужели вы не имеете ни капли милосердия?» «Ха-ха-ха, а вы меня тогда щадили? Ну-с, вы помните? Негодяй успел удрать, а вас...» «Я не тронул и пальцем. Я дал себе клятву мстить всем женщинам, изменяющим мужьям. Мстить страшно, так, чтобы они ревели и стонали от боли, корчились в нечеловеческих муках». Что-то животно-бешеное, сладострастно-кровожадное зазвучало вдруг в голосе инженера. Он сделался страшен. «И я сдержал свое обещание. Я стал подло упорно ухаживать за чужими женщинами с единственной целью, добившись их падения, тут же кончать с ними, вспарывая им живот. Я решил наслаждаться, упиваться их стонами. И я...» Он подошел к молодой женщине. «И я уже отправил одну тварь на тот свет. Я отомстил ей за мужа, подло ею одураченного». «Так это страшное убийство женщины, вспороты живот. Дело твоих рук?» Безумный хохот прокатился по кабинету. «Да-да, моих». Охваченная паническим страхом, женщина заметалась по комнате. «Ты не уйдешь отсюда. Мстя за свой позор другим женщинам, я было совсем забыла тебе. Но ты, незваная, сама явилась ко мне. Прошлое воскресло. Это перст судьбы. Ты должна кровью искупить свой проклятый грех». Инженер выхватил большую бритву и бросился вперед. Женщина упала, сбитая сильным ударом ноги. «Спасите!» «Не кричи, проклятая! Вот так! Я раздену тебя догола и по всем правилам хирургии произведу мою страшную операцию!» Путилин вышел из засады с револьвером в руке и тихо подошел к маньяку-убийце. «Инженер Хрисанфов, вы арестованы!» С диким криком испуга и бешенства он рванулся к Путилину. В ту секунду агентша со смехом вскочила с ковра. «Эх вы, бедняга! Я передал вам письмо на лестнице, а это моя агентша». «Дьявол!» – заревел маньяк, бросаясь на Путилина с бритвой. Через несколько секунд он был скручен прибежавшими на помощь швейцаром Икс, Путилиным и мной. Прошло около часу, и в кабинете несчастного убийцы находился уже полный состав судебно-следственных властей. Все поздравляли Путилина. Инженер, как ни странно, совершенно успокоился. «Вы распорядились об освобождении Лаврентьева, Вадим Петрович?» Обратился Путилин к прокурору. «Да, дорогой Иван Дмитриевич, как удалось вам напасть на верный след? Я с самого начала был убежден, что швейцар не повинен в убийстве. Так простые люди не убивают. Руку он мог порезать, а кольцо могли подбросить или потерять. Осматривая комнату убитой, я нашел маскарадную маску. Узнав, кто живет на этой лестнице, я остановил свое внимание на инженере. Заведя интрижку с горничной, мне удалось проникнуть в его квартиру, где я нашел письма жены и ее портрет, на обороте которого была надпись: «Каждый раз, когда я буду мстить, я буду глядеть на твое проклятое лицо». Тогда мне все стало ясно. Но у меня не было прямых, бесспорных улик. А я ведь, как вам известно, господа, люблю ясные, неопровержимые факты. Моя милая барынька чудесно сыграла роль жены. Остальное вам известно». Путилин подошел к Хрисанфову, который стоял, закрыв лицо руками. «Мне искренне глубоко жаль вас, господин Хрисанфов. Вы, очевидно, страдаете нервным расстройством. Я постараюсь облегчить вашу участь своими показаниями. Я надеюсь, господа, что и вы поможете», — обратился он к следователю и прокурору. «О, безусловно», — воскликнули оба. И действительно, суд, приняв все во внимание, отнесся милосердно к несчастному полубезумцу. Вместо каторги он попал на излечение. Триумф Путилина был полный.